Лариса Черникова. «Влюблён на самолёт». Простейшая синтезаторная мелодия, электронный дзы-дзы-дзы и до абсурда неприхотливые слова. «Влюблённый самолёт» можно было бы выставлять в музее как образец того, что называли оскорбительным словом попса. Песен таких тогда было много, но именно рефрен «Я люблю тебя, Дима, что мне так необходимо» почему-то застрял в народной памяти навсегда. Возможно, роль еще сыграл клип, где снялись участники юмористической программы «Маски-шоу». Еще интереснее судьба исполнительницы, в которой чего только не было. И начало карьеры под крылом у Надежды Бабкиной, и рабский контракт с продюсером, и странная смерть близкого человека, и эмиграция в США. Лариса Черникова. Певица. У каждого человека в жизни есть какое-то счастливое имя. Для меня это Дима. У меня очень много друзей и знакомых Дим, и среди романтических увлечений тоже очень много Дим было. Когда я еще была девочкой, 16 лет, никому неизвестной и никому не была нужна, у меня появился знакомый Дмитрий, руководитель какой-то строительной компании. Просто добрый человек, меценат, никаких отношений у нас с ним не было. И он мне помог издать первый альбом. Я же из небогатой семьи. До того пела в ансамбле Надежды Бабкиной, училась в Гнесинке. Средств особых не было, а все студии говорили: «Да-да, песни интересны, приносите альбом, тогда послушаем». И вот я почти случайно познакомилась с этим человеком, и он мне помог. Его звали Дмитрий. Это судьба, наверное. Для этой песни у нас был куплет и замечательная музыка для припева, а текста не было. Мы поздно ночью с Игорем Корсуковым, моим соавтором, сидели на кухне. Он выходил курить, мы думали, что делать. Это была последняя песня для альбома. Уже надо было сдавать материал, а слов не было. А припев – это же самая соль песни. То, что запоминается, поется. Ну и мы крутили сонные мысли в головах, и как-то появилось вот это. «Я люблю тебя, Дима, это так необходимо». Подсознание навеяло, видимо. «Влюблённый самолёт» был на моём третьем альбоме. А до этого, во время записи второго, у меня погиб муж, начались какие-то совершенно идиотские мафиозные наезды. У мужа была фирма, она обанкротилась, и его нашли с пулевым ранением в голову. Это был лохматый 96-й год. Ко мне каждый день приходили люди, вывозили куда-то, вели разговоры. «Вы нам должны деньги, должны деньги, деньги должны». Я работала с продюсером Сергеем Обуховым, который делал в свое время «Лику Стар», и мой муж платил ему зарплату. А когда финансирование прекратилось, он просто прислал каких-то братков. Очень нехорошая ситуация. Мне надо было к кому-то пойти, и этим кем-то стал Александр Толмацкий. Он взял меня под крыло. Мы с ним заключили контракт, что я буду работать на него как лошадь. Я ему отдавала почти все деньги с выступлений. За это он мне гарантировал какую-то безопасность. Слово свое он сдержал, потому что наезды на меня прекратились. На тот момент я уже была достаточно популярна, но с того гонорара, который мне доставался от Толмацкого, я не могла себе позволить купить не то что машину, ничего. Условия были достаточно жесткие. Например, по контракту я не могла иметь детей в течение 5 лет. Не имела права отказаться от концерта, даже если болела. Так я работала пару лет. Потом наработалась настолько, что стала подводить здоровье. Меня унесли на носилках с одного концерта в Сибири. В общем, стало понятно, что здоровье не то, и мы с Толмацким расстались. Я заплатила ему какие-то отступные, и он меня отпустил на свободу. Сейчас я занимаюсь бизнесом в Америке. Я приехала сюда и увидела, что здесь недостает нормальных продуктов питания. Здесь все какое-то генетически модифицированное. Все с красителями, консервантами, это кошмар. У меня у самой ребенок, я не хотела его кормить всей этой гадостью. У нас ферма. Мы производим молочные продукты от коров, которых не кормят гормонами. Все натуральное. Коровки едят только траву и злаки, зерновые. Сначала я делала это только для своей семьи, но постепенно все превратилось в бизнес. Вот чем музыкант Лариса сейчас занимается. Мы базируемся в Техасе, а еще у нас есть отделение в Луизиане. Там мы выращиваем органический рис на болотах, без пестицидов. Мне кажется, я сейчас почти уже нашла какую-то гармонию. Заземлилась. По состоянию на 2020 год Лариса Черникова продолжает жить в США, но регулярно приезжает в Россию с ностальгическими гастролями и участвует в ток-шоу. В 2019 году вышел фильм «Веселые гастроли на Черном море», в котором Черникова снялась вместе с Аркадием Укупником и Александром Панкратовым-Черным. Интервью брал Григорий Пророков в 2011 году.